Глава 4. На Баундаре. На следующий день все рано поднялись в проспект Хаус. Погода стояла чудесная. Береговой ветер сгонял в открытое море последние остатки ночной мглы. Кормилица одела маленького Уайта, пока миссис Бренникен занималась собственным туалетом. Условлено было, что она позавтракает у Боркеров. А потому она лишь закусила в ожидании более плотного завтрака, так как поездка их для свидания с капитаном Эллисом должна была занять не менее 2 часов. Им предстояло узнать столько интересного от почтенного капитана. Миссис Бренникен вместе с кормилицей, которая несла на руках ребенка, покинули дом в то время, когда часы в Сан-Диего били 7:30. Быстро прошли они широкие улицы верхнего города, окаймленные дачами и садами, и вскоре вступили в более узкие и застроенные домами улицы торговой части города. Лен Боркер проживал на Флит-стрит, недалеко от верфи, принадлежащей обществу Pacific Coast Steamship. Было 9:00 утра, когда Джейн впустила миссис Бренникен к себе. Помещение, занимаемое Боркерами, было очень простое и даже неприветливое по внешнему виду, при постоянном почти полумраке в комнатах вследствие закрытых ставней. Принимая у себя исключительно лишь посещающих его по делам, Лен Боркер не поддерживал никаких знакомств. Его мало знали даже на Флит-стрит, так как занятия вызывали постоянные его отлучки из дома в продолжение целого дня. Он много путешествовал, чаще всего совершая поездки в Сан-Франциско по делам, о которых не говорил с женой. В то утро, когда миссис Бренникен навестила Джейн, его не было в конторе. Джейн Боркер извинилась за своего мужа. Он лишен был возможности сопровождать их на Баундаре, но, несомненно, возвратиться домой к завтраку. «Я готова, дорогая Долли?» — сказала она, поцеловав ребенка. — Не желаешь ли немного отдохнуть? — Я не устала, — отвечала миссис Бренникен. — Тебе ничего не нужно? — Ничего, Джейн. Я горю нетерпением скорее повидать капитана Эллиса. Отправимся сейчас же. Прошу тебя. В услужении у миссис Боркер была лишь одна мулатка, привезенная ее мужем, когда они переселились из Нью-Йорка в Сан-Диего. Мулатка эта, по имени Но, была кормилицей Лена Боркера. Состояв в продолжении всей своей жизни прислугой в его семействе, она была глубоко предана ему. Женщина эта, грубая и властолюбивая, была единственным живым существом, влиянию которого подчинялся Лен Боркер. Ей-то и поручил он управление домом. Сколько раз приходилось Джейн страдать от проявления властолюбия с ее стороны, доходившей подчас до неуважения к ней. Но она подчинялась этой мулатке почти так же, как подчинялась своему мужу. В силу этого, но не признавала для себя необходимым спрашивать ее указаний или распоряжений по домашнему хозяйству. Когда Джейн собиралась выйти из дома, мулатка настойчиво напомнила ей, что необходимо возвратиться домой ранее полудня, так как Лен Боркер обещал вернуться рано и нельзя было заставлять его ждать. К тому же ему предстояло переговорить с миссис Бренникен об одном важном деле. «О каком деле?» – спросила Долли свою двоюродную сестру. «Не знаю», — отвечала миссис Боркер. — Пойдем, Долли, пойдем. Нельзя было более терять времени. Миссис Бренникен и Джейн Боркер в сопровождении кормилицы с ребенком на руках направились к набережной. Баундари, с которого уже снят был карантин, не занял пока еще своего места для разгрузки у той части набережной, которая отведена была специально в распоряжение торгового дома Эндрю. Судно стояло еще на якоре среди бухты на расстоянии 1 кабельтова от стрелки лома. Предстояло совершить переезд по бухте, чтобы попасть на судно. Переправа могла быть совершена на одной из паровых лодок, специально совершающих каждые полчаса подобные рейсы, приблизительно в 2 мили расстояния. Долли и Джейн Боркер поместились в одной из этих лодок вместе с дюжиной других пассажиров, большей частью родственников и друзей экипажа Баундари, пожелавших воспользоваться первыми же минутами свободного доступа на корабль. Лодка отвалила от набережной и пересекла наискось бухту, выпуская клубы дыма из трубы. При ярком солнечном освещении бухта предстала во всей своей красе, и вся площадь ее была доступна зрению, помещавшихся в лодке. Совершенно отчетливо виднелись все здания в Сан-Диего, расположенные амфитеатром, холм, возвышающийся над старым городом, залив между стрелками Айленд и Лом, огромный отель «Кранада», напоминающий дворец по своей архитектуре, и, наконец, маяк, с которого льются на поверхность моря при закате солнца снопы света. Миссис Бренникен и Джейн занимали одну из скамеек на корме. Около них поместилась кормилица с ребенком, который не спал, и глазки которого воспринимали этот чудесный свет, как бы оживляемый дуновением ветерка с моря. Он весь трепетал от радости, когда стаи чаек пролетали над лодкой, испуская пронзительные крики. Он был живым олицетворением здоровья, со свежими щечками и ярко-красными губками, на которых еще не обсохло молоко кормилицы, накормившей его перед уходом из дома Боркеров. Умиленная мать не спускала с него глаз, склоняясь иногда к нему, чтобы поцеловать, и тогда он смеялся, закидывая голову назад. Вскоре, однако, внимание Долли привлечено было видом Баундари. Вся ее жизнь была сосредоточена сейчас во взгляде. Все ее мысли перенеслись к Джону, который теперь шел по волнам на таком же судне. Увлеченная воображением и отдаваясь потоку воспоминаний, она дала волю своим чувствам и мыслям, и фантазия рисовала ей, как Джон поджидает ее на этом корабле, приветствуя ее рукой. Завидя приближение лодки, вот она сейчас очутится в его объятиях. Имя его было у нее на устах. Она звала его, и он отвечал ей, произнося ее имя. Тихий крик ребенка сразу перенес ее в суровую действительность. Ведь они направлялись теперь к Буандари, а не к Франклину, который был далеко, очень далеко от них, на расстоянии нескольких тысяч миль от американского берега. «Наступит день, и он будет стоять на этом самом месте», прошептала она про себя, глядя на миссис Боркер. «Да, конечно так, дорогая Долли», отвечала на это Джейн. «И тогда встретит нас на корабле сам Джон». Она понимала, что чувство тревоги сжимало сердце молодой женщины в те минуты, когда-то думала о будущем. Паровой лодке понадобилось четверть часа для того, чтобы пройти те две мили, которые отделяли набережную Сан-Диего от стрелки Лома. Пассажиры высадились с лодки на пристань, устроенную на скалистом берегу, и миссис Бренникен вместе с Джейн, кормилицей и ребенком на руках, очутились на берегу. Им предстояло пройти немного назад, к месту стоянки Баундари. У самого берега, под охраной двух матросов, стояла лодка с Баундари. Миссис Бренникен назвала себя, и матросы предложили доставить ее на судно. Предложение это было ею принято после того, как она убедилась, что капитан Эллис находится на палубе своего судна. Несколько взмахов весел, и капитан Эллис, узнав издали миссис Бренникен, направился к трапу. Он встретил ее, когда она поднималась уже по лестнице в сопровождении Джейн и наказывала кормилице быть осторожнее и крепко держать ребенка. Капитан проводил их в каюту, а помощник его приступил к снятию Буандари с якоря. «Мне передали, мистер Эллис», — начала миссис Бренникен, — «что вы повстречались в пути с Франклином». «Да, сударыня, это верно», — отвечал капитан. «И по совести могу уверить вас, что он был в превосходном состоянии, о чем я и не приминул сообщить мистеру Уильяму Эндрю». «Вы видели его? Джона?» Франклин и Буандари прошли почти борт-оборт. И таким образом капитану Бренникену и мне удалось перекинуться несколькими словами. «Да, вы видели его», — повторяла миссис Бренникен как бы про себя, пытаясь уловить в глазах капитана отблеск промелькнувшего в них образа Франклина. После этих слов миссис Боркер, в свою очередь, обратилась к капитану с некоторыми вопросами, к которым Долли внимательно прислушивалась, хотя глаза ее направлены были в открытое море. «В тот день море было очень спокойное», — сообщил капитан Эллис. И Франклин держался по ветру, поставив все свои паруса. Капитан Джон был на мостике, с подзорной трубой в руках. Он изменил курс на четверть румба, чтобы подойти к Буандари, так как мне нельзя было менять курса, держась почти на предельном расстоянии, чтобы идти круто к ветру. Весьма вероятно, что миссис Бренникен не давала себе ясного отчета в истинном значении всех технических выражений, употребленных капитаном Эллисом. Но что неизгладимо запечатлилось в ее памяти – это сознание, что ее собеседник видел Джона и имел возможность говорить с ним. «Когда мы очутились друг против друга», — продолжил он, — «муж ваш, миссис Бренникен, послал мне приветствие рукой, крикнув: «Все благополучно, Эллис. Когда вернетесь в Сан-Диего, повидайте мою жену, мою дорогую Долли, и сообщите о нашей встрече». Затем оба судна разошлись и вскоре потеряли друг друга из виду. «Когда же произошла ваша встреча с Франклином?» — спросила миссис Бренникен. «Днем. 23 марта, в 25 минут 12-го», — отвечал капитан. Ему пришлось войти в детали, указав точно на карте то место, где встретились оба судна. Буандари повстречался с Франклином на 148 градусе долготы и 20 градусе широты, то есть на расстоянии 1700 миль от Сан-Диего. При благоприятной погоде а можно было надеяться на это с установлением теплого времени года, капитан Джон мог рассчитывать на счастливое и быстрое плавание по северной части Тихого океана. А так как ему предстояло тотчас же по прибытии в Калькутту приступить к приему на судно обратного груза, то пребывание судна в Индии должно быть коротким, и возвращение его в Америку не могло затянуться. Таким образом, Франклину предстояло отсутствовать всего в течение нескольких месяцев, как и предполагал торговый дом Эндрю. В то время как капитан Эллис отвечал на вопросы, с которыми попеременно обращались к нему миссис Боркер и Бренникен, последняя, увлеченная воображением, продолжила считать себя на палубе Франклина, а не на Буандаре. С ней говорил не Эллис, а Джон. Ей казалось даже, что она слышит его голос. В это время на мостик поднялся помощник капитана, чтобы предупредить об окончании приготовлений к снятию с якоря. Матросы на баке ожидали лишь команды сниматься. Капитан Эллис предложил тогда миссис Бренникен доставить ее обратно на берег в шлюпке, если только она не пожелает продолжить свое пребывание на палубе судна. В последнем случае ей предстояло совершить переезд по бухте на Буандаре и высадиться на берег, когда судно станет на определенное ему место у набережной. Все это займет не более 2 часов. Миссис Бренникен охотно приняла бы это предложение, но ее поджидали к полудню завтракать. Она знала, что Джейн не хотела бы опоздать после слов, сказанных ей мулаткой, поэтому она попросила капитана Эллиса доставить их обратно к пристани, с которой отходили паровые лодки, чтобы воспользоваться первым же рейсом одной из них. Капитан тотчас же отдал соответствующее распоряжение. Женщины простились с капитаном, который на прощание поцеловал пухленькие щечки Уайта. После этого они поместились в шлюпку, которая доставила их на пристань. Поджидая прихода к пристани паровой лодки, только что отвалившейся от набережной Сан-Диего, миссис Бренникен с живым интересом наблюдала за маневрами Буандаре. Матросы поднимали якорь, судно выпрямлялось на якорной цепи, одновременно с этим по команде помощника капитана были поставлены паруса. С полными парусами при приливе судно легко должно было подойти к месту стоянки. Вскоре показалась паровая лодка, и тотчас же с нее раздались призывные свистки, которые заставили 2 или 3 запоздавших прибавить шагу, поднимаясь по стрелке против отеля «Коронада». Лодке полагалась лишь 5-минутная стоянка. Миссис Бренникен, Джейн Боркер и кормилица поместились в лодке, заняв места на скамье у правого борта, в то время как остальные пассажиры, приблизительно около 20 человек, прогуливались по палубе от бака к корме. Раздался последний свисток, винт был приведен в движение, и лодка отчалила от берега. По мере удаления лодки Доля не могла отвести глаз от Буандаре. Якорь был уже поднят, паруса надувались, и судно постепенно снималось с места. С того времени, как оно станет на мертвом якоре у набережной Сан-Диего, Доле открывалась возможность посещать это судно и видеться с капитаном Эллисом так часто, как ей заблагорассудится. Дома, расположенные в живописном беспорядке по амфитеатру гор, постепенно выступали перед глазами. Оставалось пройти до пристани не более 1/4 мили. «Смотри!» — крикнул вдруг один из матросов на носу лодки. Услышав предупредительный возглас, миссис Бренники накинула взглядом местность около порта, где производились какие-то маневры, обратившие на себя внимание и остальных пассажиров. Большая шхуна, отделявшаяся в то время из ряда остальных судов, стоявших у набережных, приготовилась выйти из бухты, стоя носом по направлению к стрелке Айленд. Она шла на буксире, который должен был вывести судно за входной Бакен, и успела уже развить достаточную скорость. Шхуна эта пересекла путь паровой лодки, и последнего избежания столкновения необходимо было проскользнуть около самой кормы судна. Обстоятельство это и вызвало предупредительный возглас сигнальщика. Пассажиров охватило чувство беспокойства, вполне естественное. Впрочем, при существовавшей в то время в порте обстановке, весьма неудобной для быстрых перемен принятого курса вследствие переполнения акватории порта судами. Понимая опасность, все поспешили продвинуться на корму лодки. Необходимо было застопорить машину, пропустить буксир и шхуну и лишь тогда дать снова ход машине, когда проход оказался бы свободным. Несколько рыбачьих лодок, в свою очередь, загораживали проход, так как маневрировали у самой набережной. «Смотри!» — снова повторил матрос-сигнальщик с носа. «Есть!» — отвечал рулевой. «Нечего опасаться, места хватит!» Приведенный в замешательство непредвиденным появлением большого судна, следовавшего непосредственно за ним, буксир сделал совершенно неожиданный поворот и сразу поддался влево. Раздались крики, смешавшиеся с возгласами со шхуны, на которые прилагали со своей стороны все усилия к тому, чтобы облегчить поворот, сделанный буксиром, держась по одному и тому же судном направлению. Расстояние между буксиром и правой лодкой не превышало в эту минуту 20 футов. Перепуганная до нельзя Джейн приподнялась с места. Повинуясь естественному побуждению, миссис Бренникен выхватила маленького Уайта из рук кормилицы и прижала его к своей груди. «Держи вправо! Держи вправо!» — громко кричал капитан буксира рулевому паровой лодки, указывая рукой то направление, которому тому следовало держаться. Человек этот не потерял присутствие духа. Он круто повернул руль в надежде отбросить лодку с пути буксира, лишенного уже возможности застопорить свою машину. Повинуясь крутому повороту руля, паровая лодка легла бортом. И, как всегда происходило в подобных случаях, потерявшие равновесие пассажиры устремились в ту же сторону. Снова раздались крики, но на этот раз крики тревоги, вызванные опасением, что лодка перевернется при подобном крене. В эту минуту стоявшая на ногах у самого борта лодки миссис Бренникен, потеряв равновесие, была выброшена за борт с ребенком на руках. Шхуна резала в это время нос лодки, и всякая опасность столкновения миновала. «Долли! Долли!» — крикнула Джейн, которую удержал от падения один из пассажиров. Один из матросов паровой лодки немедленно кинулся в воду спасать миссис Бренникен и ребенка. Поддерживаемая на воде своим платьем, Долли держалась на поверхности, не выпуская из рук ребенка. Но силы оставляли ее. Ей грозила неминуемая гибель, опоздая ее спаситель хоть на секунду. Машина на лодке была тотчас же застопорена, и, казалось, не могло быть сомнения в том, что матросу, сильному и превосходному пловцу, удастся благополучно добраться до лодки с миссис Бренникен. К счастью, однако, как раз в ту минуту, как ему удалось схватить ее за талию, руки несчастной женщины непроизвольно разжались, и ребенок исчез в волнах. Когда Долли была доставлена на лодку, она была в глубоком обмороке. Матрос, человек лет 30, по имени Зах Френ, снова кинулся в море. Нырнул несколько раз подряд, ища в воде около лодки. Все было тщетно. Он не мог отыскать ребенка, который, вероятно, был отнесен в сторону каким-нибудь нижним течением. В это время все пассажиры хлопали возле миссис Бренникен. Да нельзя перепуганные Джейн и кормилица пытались привести ее в чувство. Лодка продолжала стоять неподвижно на месте, ожидая наступления того момента, когда Зах Френ потеряет всякую надежду спасти малютку. Наконец, Долли начала приходить в себя. Прошептав имя Уайта, она раскрыла глаза, и первый крик ее был «Мой ребенок!». Она заметила Заха Френа, в последний раз возвращавшегося из воды в лодку. Уайта не было на его руках. «Мой ребенок!» — снова крикнула Долли. Выпрямившись и оттолкнув от себя окружавших ее, она кинулась к носу лодки. Пришлось силой удерживать несчастную женщину. С искаженным от горя лицом и сведенными судорогой руками миссис Бренникен упала на палубу, не подавая признаков жизни. Через несколько минут лодка причалила к пристани, и Долли перенесла в дом Джейн. Лен Боркер только что вернулся домой. Он тотчас же послал мулатку за доктором. Благодаря энергичным усилиям врача удалось вернуть сознание миссис Бренникен. Очнувшись, Долли пристально всматривалась в него и сказала: «Что такое? Что случилось? Да? Я знаю». А затем с улыбкой продолжила: «Это мой Джон, он возвращается. Он снова увидится с женой и сыном. Джон, вот он, мой Джон». Миссис Бренникен лишилась рассудка.